Пройдя около часа, они остановились перед оврагом, который тянулся по лесу вправо и влево, насколько хватало глаз. Овраг был широк и глубок. Страшило сказал: «Ух, какая большая яма! Через нее мы не перепрыгнем». «Я бы, пожалуй, перепрыгнул», — сказал лев, измерив взглядом расстояние. «Значит, ты перенесешь нас», — догадался Страшило. «Попробуй», — сказал лев. «Кто осмелится первым?» «Придется мне», — сказал Страшило. «Если ты упадешь, Элли разобьется до смерти, да и железному дровосеку плохо будет. А уж я не расшибусь, будьте спокойны». Страшило влез ему на спину, лев сделал огромный прыжок и благополучно перескочил на другую сторону. Все обрадовались, и лев, ссадив Страшилу, тотчас спрыгнул обратно. Следующей села Элли. Держа Татошку в одной руке, другой она вцепилась в жесткую гриву льва. Элли взлетела на воздух, но не успела испугаться, как была уже на твердой земле. Последним переправился железный дровосек, чуть не потеряв во время прыжка свою шапку-воронку. Когда лев отдохнул, путешественники двинулись дальше по дороге, вымощенной желтым кирпичом. За оврагом по обеим сторонам дороги потянулся еще более угрюмый лес, и стало темно. Из зарослей послышалось глухое сопение и протяжный рев. Путникам стало жутко. Трусливый лев сообщил, что в этом лесу живут саблезубые тигры. За этими разговорами путники неожиданно подошли к новому оврагу, который оказался шире и глубже первого. Взглянув на него, лев отказался прыгать. Эта задача была ему не под силу. Все стояли в молчании, не зная, что делать. Вдруг Страшило сказал: «Вот на краю большое дерево, пусть дровосек подрубит его так, чтобы она упала через пропасть, и у нас будет мост». «Ловко придумано!» – восхитился лев. Несколькими мощными ударами топора железный дровосек подрубил дерево, оно загремело и упало вершиной на ту сторону рва. «Ура!» – разом крикнули все. Но только что путники пошли по стволу, придерживаясь за ветки, как в лесу послышался продолжительный вой. И к оврагу подбежали два свирепых зверя с клыками, торчавшими из пасти, как сверкающие белые сабли. «Саблезубые тигры!» – прошептал лев, дрожа как лист. «Спокойствие!» – закричал Страшило. «Переходите скорее!» В соломенную голову Страшилы в этот день приходили блестящие мысли. Толкнув дровосека, он закричал: «Руби дерево!» Железный дровосек не заставил себя долго просить. В 2-3 взмаха топора он перерубил верхушку дерева, и ствол, лишенный опоры, с грохотом повалился в пропасть. Громадные звери полетели вместе с ним и разбились об острые камни на дне оврага. «Фу!» – сказал лев с глубоким вздохом облегчения и торжественно подал Страшиле лапу. «Спасибо!» Скоро путники вышли на берег широкой и быстрой реки. «Теперь уж можно не беспокоиться», – радостно сказал лев. «Тигры никогда не выходят из своего леса. Эти зверюги почему-то боятся открытого пространства». «А как же мы переправимся?» – сказала Элли. И все разом посмотрели на Страшилу. Польщенный общим вниманием, Страшило принял важный вид и приложил палец ко лбу. Думал он не очень долго. «Железный дровосек должен сделать плот, и мы переплывем реку». «Какой ты умный!» – восхищенно воскликнули все. «Чрезвычайно признателен». Когда железный дровосек докончил плот, он срубил шесты для себя и Страшилы и предложил путникам садиться. Железный дровосек и Страшила погнали плот через реку. На другом берегу